«Тратная пора! Федор, Федор, поди-ка глянь!» — крикнул Гаврила Волков, подзывая брата. «Чего ты подбавить надо? Не то синий, не то зелень, не тот колер, мертво очень». Он отходит от холста. Издали смотрит на темно-серые, почти черные мазки. Это декорация скалы первому спектаклю «Милосердие Тита». Пойдет в день открытия театра. Волков подходит к Гавриле. Некоторое время молча смотрит на скалы. Потом берет у брата большую кисть и, обмакнув краску, уверенной рукой кладет несколько широких мазков. Но не синих и не зеленых, как думалось Гавриле. Нет, густой багрянец заиграл на скалах. Точно лучи заходящего солнца, пробившись сквозь тучи, брызнули на мрачный пейзаж. «Ловко!» — усмехнулся Гаврила, отойдя от холста на несколько шагов. «Чего там, врать не стану. Мыслях не было мазнуть багрянцем». А Федор Григорьевич уже хлопочет в другом месте. С Яковым Даниловичем Шумским прилаживает освещение сцены. Театр большой. Зрителям дальних рядов плохо будет видна игра актеров, если не позаботиться об ярком освещении. После долгих поисков и размышлений Федор Григорьевич предложил сделать так. Подле каждой масляной лампы, поставленной на краю помоста, прикрепить хорошо отшлифованный лист меди, выгнутый полукругом. Блестящая медная поверхность будет не только отражать свет лампы, тем увеличивая его яркость, но и отбрасывать лучи на лица актеров, декорации. «А если малость наклонить?» — предлагает Шумской и слегка нагибает полукруглый лист ближе к огню. «Обидно ведь. Больно много драгоценного нам света бестолку уходит вверх, на потолок». Федор Григорьевич с сомнением качает головой. «Нет, тоже нехорошо. Лица будут в темноте, ноги же освещены. А если вот этак?» — с живостью говорит он и пристраивает сверху, над масляной лампой, медную пластину. «Как, Яков?» «А ничего, получается». И правда, свет под широким углом направлен теперь и не на пол, и не на потолок, а прямо на лица тех, кто будет играть на сцене. Очень хотелось волковцам открыть свой театр на святках. Но вот уже декабрь на вторую половину. И святки вот они на носу на днях начнутся. А работы, можно сказать, не в проворот. Никто не сидит без дела. Кто молотком орудует, кто грунтует холсты для будущих декораций, кто самые декорации пишет. А все-таки до открытия, ох, как далеко. «Федор Григорьевич! А Федор Григорьевич!» — зовут плотники. Этим нужно показать, какой высоты делать скамьи для сидения в первых рядах, а какой в дальних. И тут явились за Волковым из хора архиерейских певчих. Они разучивают вступление к пьесе. Не зайдет ли Федор Григорьевич, не покажет ли? Что-то не ладится у них. Все стороны блистательного и разностороннего таланта Волкова проявляются в эти странные для театра дни. Когда театр строился, он был его архитектором. По его чертежам и рисункам сделали само здание. А теперь без него, без его совета и указаний, казалось, никто шагу не может ступить. Наделенный тонким и острым умом, он обдумал все оборудование сцены. Подъемный занавес, отодвигающие в стороны боковые кулисы, освещение и, наконец, машины для разных сценических эффектов. Как-то уставшие после рабочего дня все уселись на сцене. И здесь, как горенки, после репетиции один из них предложил: «Поем, брат, что ли?» И запели. И вдруг Федору Григорьевичу показалось, словно чего-то не хватает в их хоре. Нет той тонкой звуковой окраски, которой привыкло ухо. Вспомнил, где же Настя? Почему ее не видно последнее время? В сутолке этих дней было не до нее, а вот сейчас как-то пусто. Привык он видеть ее милое лицо, ясную улыбку, ее веселую готовность каждому помочь. «Что это Насти нет?» — спросил он, когда кончилась песня. «Может, не знает, где мы теперь собираемся?» «Знает», — ответил Гаврила. «На медне повстречал ее, спросил о том же. Говорит, сейчас никак вырваться не может». «Да ведь какой с нее спрос?» — прибавил Иконников. «Крепостная!» — Волков задумался. И снова пришло на ум то, что знал давно. Да, подневольная Насть, крепостная. Что хотят господа, то с ней и сделают. Их воля не ее».